и соглашаюсь с ней в том, что то, чему она меня учит, мне еще пригодится. Фрау Клозе утром всегда говорит мне «Гутен Морген», только Ева говорит «Хайль Гитлер» или совсем не здоровается. С ней у нас контакта нет. И не надо, думаю я. В остальном мне в этом доме живется совсем неплохо. Тамара устает больше. Ей приходится перемывать горы посуды. Она моет ее с утра до позднего вечера, так что мы встречаемся редко, хотя живем совсем близко. Кормят ее в ресторанчике очень хорошо. Меня скуднее, но жаловаться грех. Гороховый суп, 2-3 кусочка хлеба в день, смазанных повидлом. Но со мной делается что-то неладное. Я непрерывно хочу есть. В кухне на буфете лежит хлеб. Буханка, как правило, начатая. Какие страдания причиняет она мне, как только я захожу в кухню, чтобы подмести пол. 3 дня я креплюсь. Наконец убеждаю себя, что если я отрежу совсем маленький кусочек, будет незаметно. А как это сделать, если она лежит на самом виду? А это значит, что мне доверяют и поэтому не прячут. Еще несколько дней я борюсь с собой, но соблазн берет верх, и однажды, улучив минутку, когда в доме кроме больной хозяйки никого нет, отрезаю тонюсенький кусочек от буханки. Дрожу, отрезаю неровно. Ужасно пугаюсь, подравниваю, еще хуже. Ну, что там, теперь не исправишь. Зажимаю хлеб в руке и мчусь за сарай. Запихиваю все разом в рот, а потом медленно и с наслаждением жую. Теперь я стала проделывать это каждый день. На мою беду рядом с хлебом стоит еще и кринка со смальцем. Помню, как до войны, когда я простужалась, ты уговаривала меня съесть кусочек хлеба со смальцем. Съешь, Танечка, смалец легкие лечит. Куда там? Ни за что. А теперь вот от смальца исходит такой дух, что находиться рядом с ним нет никаких сил, и я решаюсь. Отрезав опять тонюсенький кусочек хлеба, хватаю ложку, достаю смалец из кринки и, мазнув по хлебу, несусь опять к сараю. Что за вкус! Слезы удовольствия текут сами собой. Проглотив, я начинаю корить себя. Как же так? К тебе с доверием, а ты? Да ты просто воровка! Хоть бы убрали этот соблазнительный смалец с буфета. Тут почему-то на память приходит декабрь 41-го. Мы голодаем, мама еще кое-как выходит из положения, бегает по деревням, меняет на картошку последние тряпки. Но вот тетя Тася, говорит она, у нее ведь 5 детей. Умирают у Таси дети от голода, а помочь нечему. И тогда мы решаем выделить из наших скудных запасов несколько картошин для тети Таси. «Удовлетворимся сегодня кожурой», — говорит мама. «С радостью несу я эти несколько картошин». Что произошло дальше, мама так и не знает. Едва я приблизилась к дому, как увидела тетю Тасю. Она плакала. Немец, наставив автомат на нее, кричал «К стенке! К стенке!» «А за что?» — закричала я. Оказалось, что тетя Тася, вконец отчаявшись от нечего дать умирающей малышке Элли, забралась в сарай к немецким лошадям и из их кормушки украла несколько горстей овса, чтобы сварить кашу. И вот за воровство ее ставили теперь к стенке. Тетя Тася!» — кинулась я к ней. Но солдат меня отстранил, а она закричала: «Пусть стреляет, пусть! Зачем мне жить, если дети умирают от голода?» Я побежала искать переводчика. Переводчик-немец, узнав, в чем дело, долго спорил с патрулем. В конце концов патруль ушел, пригрозив нам автоматом. До сих пор помню, как сидела тетя Тася на крыльце,